12. Весь день Ярослав провел дома, в своей квартире. Он упивался обычным черным чаем с сахаром, а не камышовым с солью. Валялся на своей кровати, а не на диване в кухне покосившегося домика. Ел ложкой все, что было в холодильнике, не опасаясь того, что кто-нибудь его в этом упрекнет. В общем, радовался тому, что наконец-то вернулся в свой мир. Тому, что ему не придется теперь шевелить извилинами, подстраиваясь под странные правила и законы Закрайсветова. Он снова стал тем самым Ярославом, который 3 дня назад выехал на своем автомобиле из города. И даже то, что его машина со всеми вещами осталась за краем, его не особо расстраивало. «Руки и голова есть, заработаю на новую», — сам себе говорил он. «Самое главное, что я теперь дома». Конечно же, он не был до конца честным с собой. Где-то в груди паучок все время шевелил лапками, заставляя мысленно возвращаться в ту деревню, в тот мир, который, может, и выглядел совершенно безумным, но по большому счету был практически идеальным. То и дело перед его глазами всплывал этот добрый старик Тимофей Федорович, который приютил его, чем мог помогал и всегда поддерживал то советом, то делом, то просто добрым словом. Слегка сумасшедший повар Максим Максимович, который никак не мог разрешить невероятную проблему ложек и вилок. Автослесарь Ванька, который хоть и отнесся к Ярославу настороженно, но тоже попытался помочь, когда его попросили о помощи. Но самое главное — Василина, эта светлая и добрая девушка, не выходила из его головы. Он как мог отгонял от себя эти мысли и воспоминания, но они снова возвращались к нему, и он ничего не мог с этим поделать. Этой ночью он плохо спал. Сон мешался с явью, рождая в его голове странные видения. Он то снова стоял рядом с Василиной на берегу Закрайсветовки у старого дуба, то сидел в ресторане с кольцом в руках, то ехал по гравийной дороге, проезжая мимо указателей, на которых надпись «Закрайсветово» была перечеркнута жирной красной полосой. К тому же ужасно ныли руки и ноги, напоминая о ночном речном приключении. Утром, не выспавшись, он поднялся с кровати и, позавтракав на легкую руку, отправился на работу. «Здравствуйте, Григорий Павлович!» — как можно шире улыбнулся Ярослав, проходя мимо кабинета начальника. Руководитель кивнул, а он, облегченно вздохнув, поспешил к своему рабочему месту. «Ярослав!» — послышалось из кабинета. «Зайди ко мне на минутку». Какое-то шестое чувство, которое обычно предвещает беду, подсказало, что руководитель отдела приглашает его совсем не для того, чтобы вручить премию. Молча пройдя в кабинет, Ярослав закрыл за собой дверь и сел на стул для посетителей. «Ну, рассказывай», — копаясь в бумагах, спокойно произнес начальник. «Что рассказывать?» «Где был 3 дня? Почему на работе не появлялся?» Оторвавшись от бумаг, спросил руководитель. «А я был в...» Ярослав растерялся. Не будет же он сейчас взрослому человеку рассказывать о крае, деревне, которую даже не сможет показать на карте, о том, что он работал там председателем и проводил суд. «Я был дома. Болел я?» «Сильно болел?» «Да не очень. Простудился, полежал дома с температурой немного». «Почему не позвонил?» «Да я звонил. Занято было». 3 дня? Ярослав вздохнул и замолчал. «Тебя не было 3 дня. Твой телефон был отключен. Ты даже не соизволил сообщить мне о своей болезни». Тон начальника опасно повышался. «Ярослав, ты меня за дурака держишь?» «Григорий Павлович, просто если я расскажу, вы мне не поверите». «Конечно, не поверю. Я никогда не поверю в то, что за 3 дня ты не смог найти ни одной минуты, чтобы сообщить мне о своем местонахождении». «Да, но, короче, Ярослав», — перебил его начальник. «Я принял решение. С сегодняшнего дня ты здесь не работаешь. Пиши заявление». «А где буду работать?» «В смысле?» — не понял мужчина. «Ну, кем мне теперь работать нужно?» Начальник посмотрел на парня удивленным взглядом. Где хочешь, там и работай. А здесь, чтоб ноги твоей больше не было. Что за вопросы дурацкие?» Ярослав поднялся на ноги и молча направился к двери. «Куда пошел?» — послышалось сзади. «Заявление пиши». Парень остановился и, немного постояв на месте, развернулся. Уверенным шагом он подошел к столу и оперся на него ладонями. «Заявление?» «Хорошо». Схватив со стола первый попавшийся лист, он перевернул его чистой стороной и размашисто написал на нем несколько слов. «Вот, держите!» Начальник взял бумагу и посмотрел на Ярослава. «Это что?» На обратной стороне листа большими буквами было написано «Больше работать здесь не буду» и подпись «Ярослав». «Это заявление о том, что я больше работать здесь не буду. Или вы читать разучились, Григорий Павлович?» «Кстати, как вы стали начальником с таким ужасным почерком? За вас кто-то другой документы пишет, что ли?» Лицо руководителя побагровело. «Пошел вон!» — сквозь зубы выдавил он. «Пойду, пойду, не переживайте», — улыбнулся Ярослав и подошел к двери. «Кстати, Григорий Павлович, я знаю одно место, где менеджерам по продажам бьют морды. Желаю вам никогда туда не попадать. С вами, начальником отдела продаж, я даже не представляю, что могут сделать». «Вот и катись туда, идиот!» — выкрикнул мужчина. «А это...» — вмиг посерьезнел Ярослав. «А это уже не вам решать. Не вам». Он внимательно посмотрел на начальника и вышел из кабинета. Ярослав шел по улице в сторону дома, не спеша. Смотрел в лица проходящих мимо людей, но никто не обращал на него внимания. Те, которые случайно встречались с ним взглядом, тут же отводили глаза и ускоряли шаг. Завернув в ближайшее кафе, он сел за столик и принялся разглядывать меню. «Здравствуйте», — улыбнулся подоспевший официант. «Вы покушать?» «Ага, поесть», — кивнул Ярослав. «Могу предложить вам бизнес-ланч, первое, второе и напиток на выбор». «Несите», — равнодушно пожал плечами парень. «Пить что будете?» «Чай, кофе, сок». «Чай. У вас только черный?» «Нет, зеленый, травяной, облепиховый, ягодный». «А камышовый есть?» «Камышовый?» Официант поморщился. «А что, такое бывает?» Ярослав посмотрел на озадаченного официанта. «Бывает. Вы знаете, он просто отвратителен на вкус. Особенно, если его пьют с солью. Но если привыкнуть, то он очень даже ничего. Очень мне сейчас его захотелось». Официант нахмурился и подозрительно взглянул на Ярослава. «Шутите, да?» «Нет», — покачал тот головой. «Не шучу. Кстати, а у вас к пюре что подают? Вилки или ложки?» Вилки, кажется». «А если я ложкой захочу есть?» «Ну, тогда я принесу вам ложку». «Это хорошо», — вздохнул парень. «Это очень хорошо. Слушайте, а может, у вас там есть все-таки хоть немного этого камышового чая?» «Секундочку», — посерьезнел официант и отошел от столика. Через минуту на плечо Ярослава легла чья-то увесистая рука. «Молодой человек!» Парень обернулся. Позади него стоял огромный охранник с лицом, явно не выражающим радушия и гостеприимства. «Ты это... Иди погуляй!» «С чего это? Жалуются на тебя. Пьяный, да?» «Не пью. Ну, все равно иди. В другом месте пообедаешь». Ладонь на плече недвусмысленно сжалась. «Это почему еще?» Ярослав напрягся, но тут же его лицо растянулось в улыбке. «А, это из-за моих вопросов?» «Ну да, ну да. Ладно, дружище, не кипишуй, сам уйду». Дернув плечом, он скинул руку, поднялся из-за стола и направился к выходу. Дойдя до своего дома, Ярослав остановился у подъезда и присел на скамейку. На душе было тошно и противно. Его мир не хотел принимать его обратно. Отовсюду его гнали и пинали в спину. Всего 3 дня, проведенные в Закрайсветово, успели поменять его. В какую сторону, пока было непонятно, но этот мир, его родной мир, уже смотрел на него как на чужака. Он не вписывался в его рамки, не подходил по условиям игры, не принимал. От этого было тоскливо и обидно. Те люди, такие простые и понятные для него, к которым он так рвался, поворачивались к нему спиной, крутили пальцем у виска и тыкали пальцами. За 3 дня он превратился в изгоя. Ярослав тяжело вздохнул и уже собрался идти домой. Но только лишь поднявшись со скамейки, он замер на месте. В груди полыхнуло жгучим огнем, а ноги тут же стали ватными, как будто прилипнув к асфальту. Перед ним стояла она. «Здравствуй, Ярослав», — кокетливо улыбнувшись, произнесла девушка. «Привет», — выдавил из себя он. «Я вчера приходила к тебе, но тебя не было дома. У тебя все хорошо?» «У меня, да, хорошо, почти все», — путая слова, промычал парень. «Я с тобой поговорить хотела». Девушка сделала несколько шагов и присела на скамейку. «Я тогда очень некрасиво поступила», — потупив взгляд, произнесла она. «Мы с тобой вроде как встречались, ты мне предложение сделал. Ты меня прости, просто я такой дурочкой была». Она взяла его ладонь в свои руки и посмотрела в глаза. «Да ничего, бывает», — буркнул Ярослав и присел рядом. «В общем, я хотела сказать, что...» Она на секунду замешкалась. «Я согласна». «На что?» «Как на что? Я согласна стать твоей женой». «А как же этот твой... как его там...» «Ой, ты не представляешь, какой он оказался сволочью!» — защебетала она. «Сначала сделал предложение, потом начал говорить, что свадьбу сможет организовать не раньше, чем через год, потому что сейчас нет возможности, представляешь? Оказался обычным балаболом. Я так пожалела, что так с тобой поступила. Ты же у меня совсем не такой!» Девушка обняла Ярослава и прижалась к нему щекой. «Я такая дура, Ярослав! Прости меня, пожалуйста!» Ярослав закрыл глаза и молча обнял девушку. Знакомый запах ее волос ударил прямо в мозг, разлившись теплом по всему телу. «Ты знаешь», — зашептал он ей на ухо, — «я думал о тебе. Все это время я думал о тебе. Я так хотел, чтобы ты вернулась. Ты просто не представляешь, как я этого хотел. Ты снилась мне. В моих снах мы были с тобой вместе. В них я смотрел в твои глаза, обнимал и гладил твои волосы. Затем я просыпался и понимал, что все это было всего лишь сном. А потом...» «У тебя что, уже кто-то появился?» Отстранившись от парня, спросила она. «Нет», — грустно покачал он головой. «У меня никого не появилось. Просто я встретил человека, который объяснил мне, что такое любовь. Оказывается, чтобы дать понять другому человеку, что ты его любишь, достаточно сказать это один раз. Представляешь?» Ярослав улыбнулся. «Всего один раз нужно об этом сказать. И все. И не нужно ничего доказывать, не нужно изображать из себя романтичного рыцаря или чувственную принцессу. Нужно просто любить всем своим сердцем». Девушка завороженно смотрела на парня. «Ты ушла туда, где тебе было лучше. Сейчас вот снова вернуться хочешь. Разве это правильно? Вот если бы...» Парень осекся и вдруг замолчал. «Ушла туда, где было лучше, а сейчас вернуться хочешь?» Задумчиво повторил он. «Это неправильно. Ярослав, ну прости меня, я ошиблась. Ну, конечно же, это неправильно». Ярослав улыбнулся своим мыслям и посмотрел на девушку. «А прощать мне тебя не за что. Я на тебя обиды не держу». Парень отпустил ее руку и поднялся со скамейки. «Да и свадьбу я тоже вряд ли смогу организовать в ближайший год. Меня сегодня с работы уволили». «Как?» — девушка поджала губы и напряглась. «Так ты теперь безработный?» «Ага», — засмеялся парень. «Безработный. Ладно, пойду я. Всего тебе доброго. И постарайся больше не раскидываться такими словами. Прибереги их для одного человека, иначе они просто станут пустым звуком». Он помахал рукой на прощание и направился к подъезду. «Мог бы меня хотя бы до дома довести», — послышался сзади обиженный голос. «Я что, зря сюда шла, что ли?» Ярослав остановился и сунул руку в карман. Затем повернулся и бросил что-то девушке прямо в руки. «Ключи?» — округлила она глаза. «Ну да», — кивнул Ярослав. Тебе же всегда нравилась моя машина. Забирай. А где она стоит? Не веря своему счастью, расцвела девушка, оглядываясь по сторонам. Гораздо ближе, чем кажется, хмыкнул Ярослав. И спасибо тебе. Если бы не ты, я бы никогда не стал тем, кем я стал. Кем? Безработным одиноким неудачником, усмехнулась девушка, покручивая ключи на пальце. Ну, для тебя да, немного подумав, ответил Ярослав и открыл дверь подъезда. На душе вдруг стало легко и светло. Он знал, что ему теперь делать. Уже через несколько часов он стоял на том самом берегу реки, на которую он выбрался, приплыв из-за Крайсветова. Сняв с плеч походный рюкзак, он открыл его и достал оттуда топор и моток крепкой веревки. Подойдя к поваленному дереву, он поудобнее ухватился за топорище и принялся за работу. Солнце уже клонилось к закату, когда он закончил свое дело. Плод получился небольшим и неказистым, но вполне оправдывал свое назначение. Спустив его на воду, Ярослав привязал конец веревки к ближайшему дереву и, подняв с земли рюкзак, подошел к краю воды. «Так, вроде все взял», — сказал он сам себе и принялся перекладывать вещи на плот. «Это Федоровичу, это повару, так, это Ваньке слесарю, надеюсь, пригодится, а это Василинке». Ярослав улыбнулся и отбросил рюкзак на берег. «Ну, вот и все». Выдохнув, он отвязал веревку, наступил одной ногой на плот и резким движением ноги оттолкнул его от берега. Плот закрутился на месте, как будто прощаясь с Ярославом, но через несколько секунд его подхватило течение, и он медленно поплыл по реке.